Глава 13. Титан приносит мне подарок. Белый флаг размером с футбольное поле был виден с расстояния полумили. Нес его 10-метровый великан с ярко-синей кожей и белесыми волосами. «Гипербореец», — сказала Талия, — «великан севера. То, что они присоединились к Кроносу, — плохой знак. Обычно северяне миролюбивы». «Ты с ними сталкивалась?» — спросил я. «У них большая колония в Альберте. В снежки с этими ребятами лучше не играть». Великан подошел поближе. Я разглядел три фигуры человеческого размера, сопровождающие его. Полукровка в доспехах, демон Эмпуса с пылающими волосами в черных одеяниях и высокий человек в смокинге. Эмпуса держала типа в смокинге под руку, поэтому они выглядели как парочка, собравшаяся на какой-нибудь бродвейское шоу. Вот только ее горящие волосы и клыки разрушали эту иллюзию. Вся компания неторопливо двигалась к детской площадке Хэкшера. Теннисные корты были пусты. Единственное, что нарушало тишину, журчание фонтана на крысином камне. Примечание. В Центральном парке много любопытного. Здесь речь идет о детской площадке, построенной на средства миллионера Августа Хекшера и огромной естественном камне, названном так потому, что когда-то он служил прибежищем для многочисленных стай крыс. Я вопросительно взглянул на Гровера. «Это тип смокинги, Титан?» Гровер нервно кивнул. «Он похож на фокусника. Ненавижу фокусников. Они обычно таскают с собой кроликов». «Ты что, боишься зайчиков?» «Ну, они такие хулиганы, всегда воруют овсянку и беззащитных сатиров». Талия закашлялась. «Что такое?» — спросил Гровер. «Мы займемся твоей зайцефобией позднее», — сказал я. «Они уже рядом». Вперед вышел тип в смокинге, здоровый, выше среднего человеческого роста, 1,2 метра с небольшим. Черные волосы были сплетены в косичку на затылке, глаза прятаны за темными круглыми очками. Но больше всего мое внимание привлекла кожа на его лице, вся исцарапанная, словно на него напало какое-то маленькое животное. Ну, какой-нибудь взбесившийся хомячок. «Перси Джексон», — сказал черноволосый бархатный голос. «Какая честь для меня!» Его подружка Эмпуса зашипела на меня. Вероятно, она знала, что прошлым летом я уничтожил двух ее сестер. «Моя дорогая», — обратился к ней тип в смокинге, — «почему бы тебе не устроиться тут поудобнее, пока мы поговорим?» Она отпустила его руку и направилась к садовой скамейке. Я посмотрел на вооруженного полубога за типом в смокинге. В этом новом шлеме я его не узнал, но это был мой старый дружок, любящий наносить удары сзади, Эфан Накамура. Нос у него после нашей схватки на мосту у Йингельсберг походил на раздавленный помидор. Когда я увидел его, настроение у меня улучшилось. «Привет, Эфан», — сказал я, — «прекрасно выглядишь». Эфан смерил меня злобным взглядом. «Давай к делу», — тип в смокинге протянул руку. «Меня зовут Прометей». Я так удивился, что забыл пожать протянутую руку. «Похититель огня, тот самый, которого приковали к скале, чтобы к нему прилетали птицы выклевывать печень?» Прометей поморщился. Он потрогал царапину у себя на лице. «Пожалуйста, не надо о птичках». «Ну да, я действительно похитил огонь у богов и дал его твоим предкам. За это неизменно милосердный Зевс приковал меня к скале и обрек на вечное мучение. Но как я освободился, мне помог Геракл. Это было 1000 лет назад. Поэтому я питаю слабость героям. Некоторые из вас бывают довольно цивилизованными, в отличие от тех, с кем тебе теперь водишься ты, заметил я. Я посмотрел на Эпана, но Прометей явно решил, что я имею в виду Эмпусу. Ну, демоны не так уж плохи, их только нужно сытно кормить. А теперь, Пекси Джексон, давай поговорим серьезно. Он показал рукой за столик для пикников, и мы сели за него. Талия и Гровер стали за моей спиной. Синий гигант поставил белый флаг у дерева и с отсутствующим видом занялся площадкой. Он наступил на шведскую стенку и сломал ее, но, судя по его виду, сделал это вовсе не по злобе. Он только нахмурился и сказал «Ой-ой». Потом он вошел в фонтан и расколол пополам бетонную чашу. «Ой-ой». Вода под его ногой замерзла. На поясе у него висело несколько плюшевых зверюшек, громадных игрушек и призов, вручающих во всевозможных конкурсах. Глядя на великана, я вспомнил Тайсона, и мне стало грустно при мысли о том, что придется сражаться с этим большим ребенком. Прометей подался вперед и сплел пальцы рук. Вид у него был серьезный, доброжелательный и мудрый. «Перси, твои позиции слабы. Ты знаешь, что выдержишь еще одной атаки. Посмотрим». На лице Прометея появился мученическое выражение, словно его действительно заботило, что случится со мной. «Перси, я из тех титанов, что не лишены способности мыслить. Я знаю, что произойдет. А еще ты титан, который дает коварные советы», — вставил Гровер. «Ударение в слове «коварное». Не стану спорить, сатир», — Прометей пожал плечами. «Но в последней войне я поддерживал богов. Я сказал Кроносу, у тебя мало сил, ты проиграешь. И я был прав. Так что, как видишь, я умею присоединяться к победителю. На сей раз я поддерживаю Кроноса». «Потому что Зевс приковал тебя к скале?» — высказал предположение я. «Отчасти да, не буду отрицать, что жажду мести, но это не единственная причина, по которой я поддерживаю Кроноса. Это самый мудрый выбор. Я пришел к тебе, потому что ты, я думаю, способен прислушаться к доводам разума», пальцем который оставлял за собой золотистый след, сверкавший на бетоне. Он нарисовал на столе карту. «Это Манхэттен. Наши армии стоят здесь, здесь и здесь. Мы знаем вашу численность. Мы превосходим вас по составу в 20 раз. Ваш шпион хорошо вас информирует», — высказал я еще одно предположение. На лице Прометея появилась извиняющаяся улыбка. «В любом случае, наши силы с каждым днем растут. Сегодня вечером Кронос пойдет в атаку. Вы будете просто раздавлены. Вы храбро сражались, но у вас нет ни малейшего шанса удержать весь Манхэттен. Вам придется отступить к Экспайру Стейт Билдингу, а там вы будете уничтожены. Я видел это. Так оно и будет». Вспомнил картину, которую нарисовала Рэйчел в моем сне. Армия у Эмпайра Стейт Билдинга. Я вспомнил слова девочки Оракула там же во сне. Я предвижу будущее, но не могу его изменять. Прометей говорил с такой уверенностью, что не поверить ему было трудно. «Я этого не допущу», — сказал я. Прометей стряхнул пылинку с лацкана смокинга. «Ты пойми, Перси, ты здесь ведешь новую Троянскую войну. В истории часто встречаются аналогии. Похожие события возрождаются, как и чудовище, великая осада, две армии. Единственное отличие в том, что ты теперь обороняющая сторона. Ты Троя, а ты ведь знаешь, что случилось с троянцами. Значит, вы собираетесь затолкать деревянного коня в лифт Empire State Building? Спросил я. Удачи вам, Прометей улыбнулся. Троя была сметена с лица земли. Ты же не хочешь, чтобы это случилось и здесь? Сдайся, Нью-Йорк пощадят. Твоей армии будет даровано прощение. Пусть Крона захватит Олимп. Какая тебе разница? Тифон так или иначе уничтожит богов. «Ну-ну», — сказал я, — «значит, ты предлагаешь мне поверить в то, что Кронос пощадит город?» «Ему нужен только Олимп», — не смутился Прометей. «Боги остаются могущественными, пока они занимают свой центр власти. Ты видел, что случилось с Посейдоном, когда был атакован его подводный дворец. Я поморщился, вспомнив, каким постаревшим и дряхлым выглядел мой отец. «Да», — печально сказал Прометей, — «я знаю, тебе это далось нелегко. Когда Кронос уничтожит Олимп, власть богов кончится. Они станут такими слабыми, что победить их не составит труда. Кронос хотел бы сделать это, пока Тифон отвлекает богов на западе. Так гораздо проще, меньше потерь. Только не заблуждайся на сей счет. Максимум, что ты можешь сделать, это замедлить наше продвижение. Послезавтра Тифон будет в Нью-Йорке, и тогда у вас не останется ни малейшего шанса. Но это будет стоить гораздо дороже и тебе, и Горвуду. В любом случае, к власти придут титаны». Талия стукнула кулаком по столу. «Я сложу Артемиде. Охотницы будут сражаться до последнего дыхания. Перси, ты же не станешь слушать эту кучу дерьма». Я думал, Прометей сейчас уничтожит ее. Но он только улыбнулся. «Твое мужество делает тебе честь, Талия Грейс». Талия напряглась. «Это фамилия моей матери. Я ею не пользуюсь». «Как тебе будет угодно», — небрежно сказал Прометей. Но я видел, что он сильно задел Талию. И никогда прежде не слышал ее фамилию. С ней она почему-то казалась почти обыкновенной, меньше таинственности и могущества. «В любом случае, — сказал Титан, — тебе нет нужды быть моим врагом. Я всегда был помощником человечества». «Твои слова воняют, как навоз Минотавра», — презрительно уронила Талия. «Когда человечество приносило первую жертву бога, ты обманом выудил у него лучшую часть. Ты дал нам огонь, чтобы досадить богам, а не потому, что заботился о людях». Прометей покачал головой. «Ты не понимаешь. Я помог сформировать вашу природу». В его руках появился податливый комок глины, и Прометей вылепил из него человека с руками и ногами. У глиняного человека не было глаз, но он на ощупь пополз по столу, перебираясь через прометиевы пальцы. «Я с самых первых шагов человечества был его верным советником. Я олицетворял ваше любопытство, вашу тягу к знаниям, вашу изобретательность. Помоги мне спасти вас, Перси. Сделай это, и я преподнесу человечеству еще один подарок. Это будет такое откровение, которое подвинет вас вперед так же, как продвинул когда-то огонь. Такой прогресс для вас невозможен, пока вами управляют боги. Они этого никогда не допустят, а я могу провести вас в новый золотой век. Альтернатива». Он сложил пальцы в кулак и смял глиняного человека в блин. Синий гигант загоготал. «Ох-ох!» На садовой скамейке Эмпуса обнажила в улыбке клыки. «Ты же знаешь, Перси, что титаны, их потомство, не так уж плохи», — продолжал Прометей. «Ты знаком с Калипсо. «Это другое дело», — на моем лице вспыхнул румянец. «Почему? Она во многом похожа на меня, не совершила ничего плохого, но была сослана навечно только из-за того, что она дочь Атласа. Мы вам не враги, не допусти, чтобы случилось худшее», — умоляющим голосом сказал он. «Мы предлагаем вам мир». Я посмотрел на Эфана, на Камуру. «Тебе, наверное, это не нравится?» «Я не понимаю, о чем это ты», — вспыхнул Эфан. «Если мы пойдем на эту сделку, не видать тебе твоей мести. Ты не сможешь поубивать всех нас. А ведь ты этого хочешь?» Его единственный глаз злобно сверкнул. «Я хочу одного, Джексон. Уважение. Боги никогда не отдавали мне должного. Вы хотели, чтобы я жил в вашем дурацком лагере, торчал в битком набитом домике Гермеса, потому что я не имею значения, потому что меня никто не признает». Он говорил точно так же, как Лука 4 года назад, когда пытался убить меня в лесу у лагеря. От этого воспоминания моя рука зачесалась в том месте, куда меня ужалил скорпион. «Твоя мать — богиня мщения», — сказал я Эфану. «Мы должны уважать это. Немезида нужна для справедливости, когда людям слишком везет. Немезида служит для них чем-то вроде холодного душа. Так вот, почему она забрала твой глаз». «Это было платой», — прорычал он. «Она поклялась мне, что за это в один прекрасный день я окажусь на вершине власти. Я составлю уважение к малым богам. Глаз — малая плата за это. У тебя прекрасная мамочка. По крайней мере, она держит слово, в отличие от олимпийцев. Она всегда платит по счету, добром или злом». «Ну да», — ухмыльнулся я. «Я, значит, спас твою жизнь, а ты мне отплатил, помог подняться к Кроносу. Это благородно». Эфан ухватился за рукоять меча, но Прометей остановил его. «Ну-ну», — напомнил Титан, — «мы же здесь дипломатической миссии». Прометей посмотрел на меня. Похоже, он пытался понять причины моей злости. Потом кивнул, словно прочел свою мысль. «Тебя беспокоит то, что случилось с Лукой», — решил он. «Гестия показала тебе не всю историю. Возможно, если бы ты и понял...» Титан протянул руку. Талия вскрикнула, предупреждая меня об опасности. Но прежде чем я успел пошевелиться, указательный палец Прометея коснулся моего лба. Внезапно я снова оказался в гостиной Мэй Кастеллан. На каминной полке мерцали свечи, отражаясь в зеркалах, висевших на стенах. Через кухонную дверь я видел Талю. Она сидела за столом, а миссис Кастеллан забинтовывала ее раненую ногу. Рядом с ней сидела 7-летняя Аннабет, играла с погремушкой в виде медузы. Отдельно в гостиной стояли Лука и Гермес. Лицо у бога в мерцании язычков пламени казалось прозрачным, словно он не был уверен, какую форму ему принять. Одет он был в спортивный костюм цвета морской волны и кроссовки Рибок с крылышками. «Зачем ты появился теперь?» — спросил Лука. Плечи его были напряжены, словно он собирался драться. «Все эти годы я звал тебя, умолял появиться, а ты — ничего, ты оставил меня с ней», — он указал на кухню, словно не мог заставить себя посмотреть на мать, а уж тем более произнести ее имя. «Лука, не смей ее оскорблять», — остерег его Гермес. «Твоя мать старалась как могла. А что до меня, то я не мог вмешиваться в твою жизнь. Дети богов должны сами находить свой путь. Значит, все это было ради моего же блага и то, что я рос на улице и сам себя защищал и сражался с монстрами. Ты мой сын. Я знал, что ты сможешь. Когда я был младенцем, я выбрался из колыбели и отправился в... Я не бог. Хотя бы раз ты мог подсказать мне что-нибудь, помочь мне, когда...» Лука прерывисто вздохнул, понизив голос, чтобы никто на кухне не мог услышать его. Когда у него был один из этих приступов, когда она трясла меня и говорила всякие жуткие вещи о моей судьбе, когда я прятался в чулане, чтобы она не нашла меня и не смотрела своими горящими глазами. Неужели тебе ничуть не волновало, чтобы мне было страшно? Ты хоть знал, что я в конечном счете убежал от нее? На кухне миссис Костелан болтала без умолку, говоря, готовя растворимый лимонад для Талии Аннабет, рассказывала им историю о детстве Луки. Талия нервно потирала забинтованную ногу. Аннабет заглядывала в гостиную, показала Луке подогревшие печенье и произнесла одними губами: «Ну, может, мы уже уйти?» «Лука, меня очень волнует все, что происходит с тобой», — медленно проговорил Гермес. «Но боги не должны напрямую вмешиваться в дела смертных. Это один из наших древних законов. За особенности, когда твоя судьба...» Голос его замер. Он уставился на свечи, словно вспоминая что-то неприятное. «Так что?» — звонко спросил Лука. «Как насчет моей судьбы?» «Ты не должен был возвращаться», — пробормотал Гермес. «Это только расстраивает вас обоих. Но теперь я вижу, что ты уже достаточно взрослый, чтобы жить в бегах без помощи. Я поговорю с Хероном в лагере полукровок. Попрошу его, чтобы он прислал за тобой сатира». «Мы прекрасно обходимся и без твоей помощи», — проворчал Лука. «Так что ты говорил о моей судьбе?» Крылышки на кроссовках Гермеса беспокойно затрепетали. Он вглядывался в сына, словно пытался запомнить его лицо. Внезапно на меня будто подуло ледяным ветром. Я понял, Гермесу известно, что означает бормотание «мы костела». Я не знаю почему, но, глядя на его лицо, я абсолютно уверовал в это. Гермес предвидел, что случится с Лукой, как он станет на сторону зла. «Мой сын», — сказал он, — «я бог путешественников, бог дорог. Если я о чем и могу говорить с уверенностью, так это о том, что ты должен идти своим путем, хотя у меня от этого сердце разрывается на части. Ты не любишь меня. Клянусь, я тебя люблю. Отправляйся в лагерь. Я сделаю так, чтобы тебя как можно скорее отправили в экспедицию. Может быть, ты сразишься с гидрой или похитишь яблоки Гесперид. У тебя будет возможность стать великим героем, прежде чем что?» Голос Луки теперь дрожал. «Что увидела моя мать? А чего она стала такой? Что случилось со мной? Если ты меня любишь, скажи. Не могу». Лицо Гермеса приняло суровое выражение. «Значит, я тебе безразличен!» — выкрикнул Лука. Разговор в кухне резко оборвался. «Лука!» — позвала Мэй Костелан. «Это ты? Что с моим мальчиком? Все ли в порядке?» Лука отвернулся, пряча лицо, но я увидел слезы в его глазах. «У меня все хорошо. У меня теперь новая семья. Не нужны ни ты, ни она». «Но я твой отец», — напомнил Гермес. «Отец должен быть рядом с сыном, а я тебя в первый раз вижу. Талия, Аннабет, мы уходим, быстро!» «Мой мальчик, не уходи!» — крикнула ему вслед Мэй Костелан. «Я как раз приготовила тебе ланч». Лука бросился прочь из дома. Талия, Аннабет припустили за ним. Мэй Костелан попыталась было догнать их, но Гермес удержал ее. Когда захлопнулась сетчатая дверь, Мэй упала на руки Гермеса. Ее начало трясти. Глаза Мэй открылись. Они теперь светились зеленым светом. и она в отчаянии ухватила Гермеса за плечи. «Мой сын!» — прошелестела она хриплым голосом. «Опасность! Страшная судьба!» «Я знаю, милая!» — печально сказал Гермес. «Поверь мне, знаю!» Сцена поблекла. Прометей убрал руку от моего лба. «Перси?» — спросила Талия. «Что? Что с тобой было?» «Я вдруг понял, что весь мокрый от пота!» Прометей сочувственно кивнул. «Ужасно! Богам известно будущее, но они ничего не делают, даже для своих детей. Сколько им понадобилось времени, чтобы рассказать тебе о твоем пророчестве, Перси Джексон? Тебе не кажется, что твоему отцу известно твое будущее?» Я был слишком ошеломлен, чтобы ответить ему. «Перси!» — предостерегающе поблеял Гровер. «Он играет твоими чувствами, пытается вызвать у тебя ненависть к богам». Гровер ушел читать эмоции. «А потому, наверное, чувствовал, что Прометей близок к успеху. Неужели ты в самом деле в чем-то винишь своего друга Луку?» — спросил Тита. «А как насчет тебя самого, Перси? Ты хочешь быть заложником своей судьбы? Кронос готов предложить тебе кое-что получше». Я сжал кулаки. Какие бы сильные чувства ни вызывало у меня то, что показал Прометей, Кроноса я ненавидел еще сильнее. «Я предлагаю тебе сделку. Скажи Кроносу, пусть отменяет штурм, пусть покинет тело Луки Кастеллана и вернется в Тартар. Тогда, может быть, я уничтожу его». Эмпуса зарычала, ее волосы взметнулись новыми языками пламени, но Прометей только вздохнул. «Если ты передумаешь, — сказал он, — у меня есть для тебя подарок». На столе появилась греческая ваза. Она была высотой около метра и шириной сантиметров 30, шлифованная, с черно-белыми геометрическими рисунками. Наверху керамическая крышка на кожаных ремешках. Увидев ее, Гровер застонал. «Это не...» У Талии перехватило дыхание. «Да-да», — сказал Прометей, — «вы ее узнали». Глядя на вазу, я ощутил необыкновенное чувство страха. «Это принадлежало моей кузине», — сказал Прометей, — «Пандоре». «Так это и есть ящик Пандоры?» «Не знаю, откуда взялась история про ящик», — покачал головой Прометей. «Никакого ящика никогда не было. Был пифос, кувшин для хранения всякой всячины. Я так думаю, что пифос Пандоры просто звучит иначе, но не в этом суть. Да, она и в самом деле открыла этот кувшин, в котором находились почти все те демоны, которые теперь преследуют человечество. Страх, смерть, голод, недуги». «Не забудь про меня», — проурчала Эмпуса. «Ни в коем разе. Первая Эмпуса тоже находилась в этом кувшине, и ее выпустила Пандора. Но вот что мне кажется забавным в этой истории. Все, когда все всегда обвиняют Пандору. Она наказана за свое любопытство. Боги внушают вам мысль. Урок состоит в том, что человечество никуда не должно соваться, не должно задавать вопросов, должно только делать, что ему говорят. В общем-то, этот кувшин был придуман Зевсом и другими богами. Это была месть мне и всему моему семейству, моему бедному простодушному брату Эпиметею и его жене Пандоре. Боги знали, что она откроет кувшин. Они были готовы вместе с нами наказать и все человечество. Я вспомнил сон про Аида и Марию Д'Анджело. Зевс уничтожил целый отель, чтобы устранить двух маленьких полубогов. Он спасал свою шкуру, потому что боялся пророчества. Он убил невинную женщину. И, наверное, через секунду и думать об этом забыл. Аид был ничем не лучше. Отомстить Зевсу он не мог, сил не хватало, а потому он проклял оракула, обрек маленькую девочку на ужасную судьбу. А Гермес, почему он бросил Луку? Почему он хотя бы не предупредил его, не попытался его лучше воспитать, чтобы тот не переметнулся к силам зла? Наверное, Прометей действительно играл моими чувствами. Но что, если он прав, думал я? Чем на самом деле боги лучше титанов? Прометей постучал по крышке кувшина Пандоры. Там остался только один дух, когда Пандора открыла крышку. «Надежда», — вспомнил я. Прометей довольно посмотрел на меня. «Отлично, Персей!» «Элпис — дух надежды. Он не оставит человечество. Надежда не уходит, не получив разрешения. Освободить ее может только человеческое дитя». Титан по столешнице подтолкнул кувшин в мою сторону. «Я думаю, тебе этот Я даю тебе этот кувшин, чтобы он напоминал тебе о сущности богов», — сказал Прометей. «Если тебе так нравится, держи в нем Элпис. Но если ты решишь, что хватит разрушений, хватит ненужных страданий, тогда открой крышку, выпусти Элпис, распрощайся с надеждой, и тогда я буду знать, что ты сдался. Я тебе обещаю, Кронос будет милосерден. Он пощадит тех, кто останется в живых». Я посмотрел на кувшин с нехорошим чувством. Я сообразил, что Пандора, как и я, страдала синдромом дефицита внимания, сопровождаемого гиперактивностью. Я ничто не мог оставить в покое. Не нравилось мне это искушение. Что ей, если в этом и состоит мой выбор? Может быть, пророчество сводится к тому, что я должен решить, открыть мне этот кувшин или оставить закрытым. «Не нужна мне эта посудина», — проворчал я. «Слишком поздно», — сказал Прометей. «Подарок вручен, а дать его назад нельзя». Он встал. Эмпуса подошла к нему и взяла под руку. «Мариан!» — окликнул Прометей синего гиганта. «Мы уходим, возьми флаг». «Ой-ой!» — сказал гигант. «Мы скоро встретимся, Перси Джексон», — пообещал Прометей. «Так или иначе, но встретимся». Эфон Накамура смерил меня напоследок полным ненависти взглядом. После этого парламентарии развернулись и не спеша двинулись по тропинке центрального парка, словно совершали обычную прогулку в обычный воскресный день.